Глава 16. Воскреснув в комнате, в которую нас определили распорядители, я досмотрел турнир. Бойцы, что остались, показали высший класс, и доставшиеся им места заняли явно не случайно. Как итог, первое место занял Вайпер, боец, что доставил проблем своим ядом и остальным противникам. Даже паладин, с которым он сражался за первое и второе место, не вывез атаку ядом. И пусть протянул он куда дольше, чем я, божественное лечение и щиты — это не хухры-мухры, однако он также оказался на песке арены, отдав моему коллеге первое место. Второе место занял паладин из Валькирий и третье — рыцарь из пещерных львов. Празднование победы было обставлено на высшем уровне. Для начала нас вызвали на арену. К нам же спустился король, встав на один уровень с бойцами. Он взмахнул рукой, и маги сформировали заклинание, позволяющее его голосу распространиться на все пространство, чтобы каждый из находящихся на арене его слышал. Вы все видели этих бойцов в деле. Это именно те воины, что смогут решить исход предстоящей нам битвы. Каждый из бойцов сражался достойно. Каждый достоин награды. Так давайте же их и наградим достойно, как и подобает королевству Анарифме. Он взмахнул рукой, и из ворот арены вышли девушки. Они были красивы, улыбчивы, в легких шелковых накидках, что только подчеркивали их формы. Встав перед рядом воинов, они дождались знака короля и подошли к нам. «Скажите, вы бы хотели предмет для крафта или алхимии?» Такие же вопросы прозвучали и для всех остальных. Я на секунду призадумался. По сути, и тех, и других предметов есть огромное количество и вариативность. И по пути моего развития мне в основном попадались ресурсы для алхимии, а вот для крафта как-то не выходило. Учитывая же, что я собираюсь сейчас создавать вместилище для души Сета Теневого Убийцы, я бы хотел для крафта. А в каком направлении? С одной стороны, можно взять что-то для оружия, что позволит увеличить его характеристики. С другой, мечей у меня два, и даже если менять оружие, то стиль боя с двумя мечами я переделывать не собираюсь. Лишь поменяю клинки, и как-то мне комфортнее, когда они идентичны друг другу. Но вот сейчас у меня был опыт, что в итоге привел к следующему решению. Мне нужен хороший фильтр, что не пропускал бы разные яды и токсины. Я знаю, что вам нужно. Девчушка улыбнулась и убежала назад, чтобы через несколько секунд вернуться с небольшой шкатулочкой. Поднеся ее, она выдохнула, чтобы восстановить дыхание, и протянула мне резную шкатулочку. «Это вам понравится». Открыв ее, я увидел небольшой черный камушек, чем-то походивший на жемчужину. Взяв его, прочитал выскочившее уведомление. «Вы получили награду за участие в турнире первой сотни. Получен уголь огненного дыхания. Уголь огненного дыхания при интеграции в средства защиты дыхания блокирует до 70% яда, кислоты. Весь воздух, что охлажден более чем до 15 градусов Цельсия, автоматически нагревается до 18 градусов Цельсия. Подарок мне действительно понравился, так что я убрал шкатулочку и поблагодарил. Спасибо, действительно понравилось. Девушка улыбнулась и полушепотом, чтобы соседи не слышали, добавила: «Поздравляю вас, знаю, что у вас следующая награда, но надо подождать еще чуть-чуть, пока награды не получат все участники». Я ей кивнул и осмотрелся, после чего скривился, как от зубной боли. Стоят здоровые лбы и зашуганным девчонкам втирают, что подарки не те, подарены не так и требуют обменять. Некоторые из девушек уже несколько раз бегали, но и сейчас выслушивали какую-то несуразную критику. Смотреть на это было неприятно, но свой порыв я погасил. Здесь есть король, его гвардия и, наконец, возможность апеллировать к нам. Влезать в этой ситуации и просто плюнуть ему в лицо. Так что пусть сам регулирует данный процесс. Девушка, что следила за мной, понятливо улыбнулась, явно радуясь тому, что ей попался куда более адекватный одаряемый. Дождавшись, когда это все успокоится и 25 воинов, что заняли последние места, удалятся с поля, девушка вновь сделала шаг ко мне. Теперь книга навыков. Вы бы какой навык хотели? Вот здесь я задумался куда сильнее. С одной стороны, моя стратегия показала свою жизнеспособность, можно даже сказать, универсальность. Менять что-то на этом этапе я смысла не видел, так что единственный вариант — усилить себя текущего. А есть что-нибудь для меня, чтобы усилить мои удары? Доверитесь моему выбору? Девчина лукаво улыбнулась, а я понял, что другого варианта-то у меня особо и нет. Что там имеется, я не знаю. Как выбирать? Аналогично. Доверюсь, а там, коль не подойдет, то будет ресурсом для обмена, выгадаю себе что-нибудь полезное». Девушка прибежала быстро, вновь принеся какую-то шкатулочку. И ведь шкатулочки-то тоже не хухры-мухры, такие продать так можно год жить, припеваючи в текущих реалиях. Но продавать я ничего не буду, оставлю, поставлю в кабинете и буду разные мелочи хранить, да вспоминать про этот момент. На секунду я задержался, но девчонка, будто дарящая подарок на Новый год, чуть ли не запрыгала на месте. «Давайте, давайте, открывайте!» Улыбнувшись, я открыл шкатулку. «Вы получили награду за участие в турнире первой сотни и вхождение в топ-75. Получена книга навыка «Каскадный удар». Каскадный удар, каждый следующий удар, что нанесен в серии, увеличивает наносимый урон на 1% от предыдущей атаки. Серия считается прерванной после 1 секунды отсутствия атаки. Откат умения 30 минут». А ведь не прогадала девчушка, действительно полезный навык. Первым моим порывом было ее обнять. На долю секунды я задумался о репутации и прочем, но плюнул. Пусть говорят, что хотят. Особо длинные языки я укорочу в момент. Тех же, кого я не могу пока потянуть, не так много, и в ближайшее время я постараюсь это исправить. Как-то уж так вышло, что с детства мне интересно либо стараться стать лучшим, либо не браться за дело вообще. Я шагнул вперед и обнял девушку, но скромно, чтобы не порочить ее чести, после чего встал на место. «Спасибо, это действительно шикарный выбор. Пожалуйста, но не стоило». Она обернулась на арену и как-то поежилась. Я проследил за ее взглядом, но разглядеть того, на кого именно она смотрела, не смог. Слишком далеко и слишком большое количество народа. «Если у тебя будет проблема, то обращайся к любому из моих воинов или друзей, они тебе помогут. Вот, держи, это будет гарантией моих слов». Достав из инвентаря бумагу с гербовой печатью, я написал от руки простую фразу. «Подателя сего отвести ко мне лично, принять как моего друга, король Межгорья Мираж». Закончив с оформлением бумаги, протянул ее к девчонке, которая пробежалась взглядом и округлила глаза. «Так вы король?» Она от шока перешла на сиплый шепот, я же подмигнул и приложил палец к губам. Там вроде как следующий этап. Девчушка ойкнула и убежала, ведь действительно уже удалились следующие 25 участников, и время наступило получить третий подарок. Впрочем, далеко она не убежала. Вернулась и выставила руки на манер юбочки. «А что вы хотите, повышение уровня навыка или смену?» Здесь я даже и задумываться не стал, абсолютно точно понимая, что надо усилять свои сильные стороны всегда при каждой возможности. Мне повышение уровней. «Сейчас будет». Девушка ушла и вернулась уже не одна, а с магом. Тот подошел ко мне и спросил. «Поздравляю вас. Какой навык выбрали?» «Раствориться в тени». Маг сделал пас в мою сторону руками, сначала беззаботно, но постепенно все больше напрягаясь до тех пор, пока у него носом не потекла кровь. Его коллеги, видя такое дело, поспешили на помощь и положили тому руки на плечи, образовав пятиугольник силы. Мага от потекшей в него энергии аж выгнуло, но он каста не прервал, завершив свое заклинание. Уникальное умение раствориться в тени повышено до 59 ранга. Герой становится невидимым, растворяясь в тени. Откат умения 28 секунд, расход на активацию 15 манны. При ударе из невидимости наносится дополнительный критический урон в размере 29, умноженное на уровень ловкости. Неожиданно. Аж целых 7 уровней вместо положенных 5. Я с недоумением воззрился на мага. «Видите ли, молодой человек?» Маг хлюпнул носом, пытаясь остановить кровь. Достав из своего инвентаря зелье лечения, я протянул тому. Маг благодарно кивнул, выпил лечилку и виновато пожал плечами, после чего продолжил. «Я, да и остальные не предполагали, что уровень вашего умения столь высок. Недооценили затраты, так что меня ударило откатом. Если бы не товарищи, вообще разорвало бы. Но из-за этой помощи заклинание малость усилилось. Но это ведь может остаться между нами». Я улыбнулся. Подставлять людей не в моих правилах, тем более тех, кто по итогу своих действий сделали мне хорошо. Спасибо за то, что сделали свою работу как надо. Маг улыбнулся, поняв намек, и, раскланившись, покинул наше общество. Еще немного ожидания, и ко мне вновь подошла девушка. Удивительно, но, несмотря на все приключения, я закончил отнюдь не последним. Спасибо конфликтным товарищам, вырывающим из рук награждающих все возможное. Теперь надо выбрать навык или заклинание. Как понимаешь, заклинание — это не совсем мой профиль. Знаешь, мне понравился навык, что ты мне посоветовала, и коль он будет сразу 20 уровня, я буду рад. Значит, вам нужен каскадный удар 20 уровня. Все именно так. Я могу посоветовать? Конечно, буду рад выслушать твое мнение. Возьмите градационный каскадный удар. В целом, это тот же самый навык, но он имеет возможность большего роста и множитель там выше. Девушка хитро и несколько кокетливо улыбнулась, я же ей кивнул. «Давай. Думаю, что это именно то, что мне нужно». Минутка, и ко мне подошел тот же маг. «Не переживайте, на этот раз будет без эксцессов. Все прогнозируемо». Хотелось бы сказать, что я и не против того, чтобы был такой же сбой, как и в прошлый раз, но вроде как я дал понять, что это останется между нами, так что просто улыбнулся. И маг это оценил, что было заметно по его глазам. Пас руками, и я вновь прощаюсь с магом, после чего читаю сообщение от системы. Вами получен легендарный навык «Градационный каскадный удар 20 ранга». Градационный каскадный удар 20 ранга. Каждый следующий удар, что нанесен в серии, увеличивает наносимый урон на 11% от предыдущей атаки. Серия считается прерванной после 10,5 секунды отсутствия атаки. Откат умения 20 минут. 1,5% на первом уровне плюс 0,5% за уровень. Время перерыва серии на первом уровне 1 секунда бездействия. С каждым уровнем увеличивается на 0,5 секунды. Откат умения уменьшается на 0,5 минут за каждый уровень. Вот это уже то, что в связке с вальсом в тени потенциально способно вносить чуть ли не бесконечные цифры урона. Но не успел я даже нарадоваться этому подарку, как вновь ко мне обратилась девушка. К этому моменту нас осталось всего 10, и дышать стало как-то легче. Во всяком случае, основные любители покачать свои права покинули наше общество. Здесь уже выбора нет, сейчас принесу и все расскажу. Вновь ее не было полминуты, после чего она появилась с очередной шкатулкой. Вот, держите, это рунный амулет. Вам будет необходимо приложить к вещи, которой хотите улучшить редкость и характеристики. В случае, если редкость вашей вещи будет максимальной, то улучшатся только характеристики. Она протянула мне шкатулку, которую я с благодарностью принял. Девушка улыбнулась, но на этот раз как-то грустно. «Мираж». Я была рада с вами познакомиться. Но, к сожалению, это последний приз. Пойдемте в комнату, я вас провожу. Пойдем. Я подмигнул девушке в знак того, что никакой обиды не таю, и спокойно проследовал до комнаты, где она со мной распрощалась. Я же занял место наблюдателя и успел посмотреть конец награждения. На этот раз подошел сам король и пожал каждому из оставшихся бойцов руки. Поздравляю лучших из лучших. Награды для вас особенные. Предлагаю вам получить их вечером в моем замке, после чего разделить ужин с моей семьей. Возражающих как-то не нашлось, так что на этом они и условились, удалившись вместе с королем на его ложу, чтобы досмотреть представление. Салюты, танцы, какие-то представления местных мастеров мне были не очень-то интересны, тем более, что мне написала Лапка, предложение которой было куда более заманчивым. «Привет, Мираж, я смотрела турнир, поздравляю тебя с 9-м местом, это реально круто. Ты сейчас сильно занят? Я хотела бы сделать тебе небольшой сюрприз. Есть часик?» Часик у меня был. После столь загруженного графика, почему бы и не пообщаться с девушкой, тем более такой милой. А там, глядишь, это выльется в нечто большее, и я сейчас не против такого развития событий. «Привет, у меня есть свободное время. Что за предложение?» «Когда сможешь добраться в Горвиль? Я бы тебя там встретила у библиотеки. Сейчас буду. Награды вручены, так что я свободен». «Идет». Куча подмигивающих смайликов обещали мне хорошо проведенное время, так что, оглянувшись последний раз на арену, на которой сейчас проходило фаер-шоу, использовал телепорт. Лапка прибыла на место через минуту, впрочем, причина ее опоздания была у нее в руках, а именно два чудных мороженых. Одно из них она протянула мне, а после того, как я его принял, нежно обняла. «Еще раз поздравляю тебя, это очень-очень достойный результат». Девушка так и лучилась улыбкой, так что мое настроение поднялось в разы. Обняв Лапку в ответ и откусив кончик пломбирного лакомства, ответил: «Спасибо, я рад, что у меня есть ты». Лапка засмущалась, но быстро с этим чувством справилась. «Пойдем, у меня для тебя сюрприз». «Что же, веди, любопытно узнать, что ты приготовила». Она открыла портал, в который и пригласила меня элегантным жестом. «Тогда прошу». Шаг, и я оказался по ту сторону портала, около особняка, что расположился в прекрасном месте. Небольшой утес поднимался над берегом озера метров на 5, позволяя с этой высоты обозреть прекрасные виды. И это лишь с земли, стоит ли говорить, что с балконов трехэтажного особняка виды были явно восхитительные. Да и сам особняк был образцом архитектурного искусства. Каменный, с идеально подобранными материалами, гармоничными соотношениями, он стоял один, мирной цитаделью посреди природы, и лишь небольшая дорожка связывала это место с цивилизацией. Я глубоко вдохнул чистейший воздух с ароматом хвои, что испускали соседствующие сосны. Хорошо. Действительно хорошо. Ниже о песчаный берег разбивались волны, что гнал небольшой ветерок и течение реки, которая недалеко впадала в озеро. Течение было весьма быстрым, так что это место было более чем заметно. Лапка телепортировалась рядом и, видя мои восхищенные видом глаза, закружилась рядом, филигранно наступая между близрастущими цветками. Танец был легким, кружевным, словно бабочка порхала от цветка к цветку, и я засмотрелся. Это было столь прекрасно, что я очнулся лишь тогда, когда она остановилась. Ее челка прилипла ко лбу, она явно запыхалась, но это нисколько не портило общей картины. Она крутанулась еще раз и, раскинув руки, сообщила: «Все эти цветы посадила я сама, правда здорово?» «Правда. Здесь очень красиво. Что же, пойдем, покажу сюрприз». Она убрала челку и подошла ко мне, достав по пути платок. «Вот, завяжи глаза и давай руку, отведу тебя к главному сюрпризу. Только чур не подглядывай, договорились?» Я принял ее повязку и завязал глаза. Договорились. Девушка встала ко мне под руку, прижалась бедром и, приобняв, повела в сторону дома. Кажется, меня ожидало что-то интересное, а судя по доносящемуся от нее участившемуся дыханию и жару тела, что пробивался сквозь ситцевое платье, то и приятное.